Решаясь воевать с Турцией, Россия не могла рассчитывать на союзников между европейскими державами, хотя в этом отношении и были сделаны попытки склонить к участию в войне Венецию и Францию. Однако старания барона Урбиха, отправленного в Венецию, и дипломатического агента Волкова, находившегося некоторое время в Фонтенблоу Людовика XIV, не повели к желанной цели. Сноска. Соловьев. Том 17. Страница 70. Конец сноски. Россия могла надеяться на союзников совсем иного рода. То были подданные султана. Сношения с христианами на Балканском полуострове не прекращались. Так, например, иерусалимский патриарх Досифей в письме к царю в 1702 году в самых резких выражениях порицал образ действий императора Леопольда, заключившего мир с турками в Карловиче. В 1704 году Досифей утешал царя по случаю значительных жертв, требуемых войной со Швецией. Он же в 1705 году давал советы относительно назначения архиереев в Нарве и Петербурге. 20 августа 1704 года в Нарве иеромонах Серафим подал боярину Головину письмо, в котором заключалась манифестация греков. Из этого документа мы узнаем о размерах тогдашней агитации в пользу освобождения греков от турецкого ига. Серафим доносил о путешествиях, предпринятых им в разные страны с этой целью, о сношениях между греческими архиереями и французским правительством, о разных связях греков с Францией, Англией и Германией. При всем том, однако, как объяснено далее в записке Серафима, греки убедились в невозможности рассчитывать на помощь Западной Европы, и поэтому эллины решили обратиться к царю с вопросом, есть ли изволение и благоволение величества его, оборонять их или помогать им. В случае готовности царя оказать им помощь, греки намеревались обратиться все-таки еще к голландцам, венецианцам и прочим для образования сильного союза против Оттаманской Порты и прочее. Сноска. Соловьев. Том 15. Страница 419 и следующее. О Серафиме некоторые подробности в журнале «Древняя и новая Россия» за 1876 год, выпуск 1, страницы с 369 по 383. Конец сноски. Являлись и другие агитаторы от имени балканских христиан. 25 ноября 1704 года Пантелеймон Божич Серб имел свидание с боярином Головиным и в беседе с последним сильно жаловался на турецкое иго и на козни австрийцев. Бывший молдавский господарь Щербан Кантакузин по рассказу Божича советовал сербам надеяться на восточного царя. То же мнение разделял и молдавский господарь Бранкован, чего ради сербы и отправили посланника к царю, но не получили никакого ответа. Поэтому они теперь отправили его, Божича, к царскому величеству для отповеди. «Я прислан, — говорил Божич, — от всех начальных сербов, которые живут под цесарем в венгерской земле при границах туркских, прося его величества, дабы знали мы, что изволяет нас иметь за своих подданных и верных, и ведал бы, что всегда готовы будем служить против бусурман без всякой платы и жалования, никакого ружья не требуя, но токмо за едино православие. А каликое число войска нашего будет, сам его царское величество удивится. Такожде и прочие сербы, которые суть под бусурманом и венецианами, Все во единомыслии с нами пребывают. В чем иные надежды? По Бозе, кроме Его Величества, не имеем. И если Его Величество оставит нас, тогда все православные погибнем». Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страница 426, конец сноски. Существовали связи и с армянами. Летом 1701 года в Московское государство приехал армянин Израиль Ория и начал говорить о необходимости освобождения армян от тяжкого ига персидского. Его планы состояли в связи с турецким вопросом. В записке, поданной этим эмиссаром царю, сказано: «Без сомнения, вашему царскому величеству известно, что в армянской земле был король и князья христианские, а потом от несогласия своего пришли под иго неверных. Больше 250 лет стонем мы под этим игом, и как сыны Адамовы ожидали пришествия Мессии, который бы избавил их от вечной смерти, так убогий наш народ жил и живет надеждой помощи от вашего царского величества. Есть пророчество, что в последние времена неверные рассвирепеют и будут принуждать христиан к принятию своего прескверного закона. Тогда придет из августейшего московского дома великий государь, превосходящий храбростью Александра Македонского. Он возьмет царство Агарянское и христиан избавит. Мы верим, что исполнение этого пророчества приближается». Ория получил ответ, что царь, будучи занят шведской войной, не может отправить значительного войска в Персию. Зато царь обещал послать туда под видом купца, верного человека, для подлинного ознакомления с положением дел и рассмотрения тамошних мест. Ория заметил, что лучше поедет он сам и повезет обнадеживательную грамоту к армянским старшинам, что они будут приняты под русскую державу со всякими вольностями, особенно с сохранением веры. Такую же обнадежительную грамоту надобно, говорил он, послать и к грузинам. Однако такой грамоты Орию не дали и повторяли, что пока не кончится война со шведами, ничего нельзя сделать. Осенью 1703 года Ория поднес Петру карту Армении и записку, в которой говорилось о способе завоевания этой страны. «Бог да поможет войскам вашим, — писал Ория, — завоевать крепость Ереван, и тогда всю Армению и Грузию покорите. И в Анатолии много греков и армян, тогда увидят турки, что это прямой путь в Константинополь». Вскоре после этого Ория отправился в Германию, будто бы для покупки там оружия для армян. В 1707 году, возвратившись из поездки на Запад, он был отправлен в Персию под видом папского посланника, но умер на пути в Астрахань. Сноска Соловьев, том 18, страницы 55-56, конец сноски. Сношения с армянами не прерывались. В Россию приезжали часто армянские эмиссары, лица большей частью сомнительного свойства, авантюристы, агитаторы, шпионы. Таким образом, и в Турции, и в Персии были люди, надеявшиеся на царя. Однажды даже со стороны ногайских татар была выражена надежда, что царь примет их под свою высокую руку. Сноска Устряла в том 4, страницы 155-156, конец сноски. Не без крайней осторожности Петр поддерживал такого рода сношения, руководил тайной перепиской по этим делам и предоставлял себе при более удобном случае воспользоваться вытекавшими отсюда выгодами. то сам царь отправлял письма с выражением сердечной любви к Досифею или с изъявлением надежды на будущий успех к Бранковану, то Головкин в подобных же посланиях говорил о сочувствии царя интересам балканских христиан. Сноска. Устрялов. Том 4. Страницы. 53-75. Статья Кочубинского «Сношение России при Петре Великом с южными славянами и румынами» в чтениях Московского общества «Истории древности» за 1872 год, выпуск 2, страница 21. Конец сноски. После Полтавской битвы настала пора энергичных действий. Особенно важными могли сделаться сношения России с господарями Валахии, Молдавии и с черногорцами. Именно непосредственно после Полтавской битвы господарь Валахии Бранкован заключил с Петром тайный союзный договор. Господарь обязывался в случае, если Петр начнет войну с турками, принять сторону России, поднять сербов и болгар, собрать из них отряд в 30 тысяч человек и снабжать русское войско съестными припасами. Петр со своей стороны обязался признать Бранкована господарем Валахии, а Валахию независимой, но под покровительством России. Петр послал Бранковану орден Андрея Первозванного. В то же время молдавский господарь Михаил Раковица просил Петра прислать к нему отряд легкой конницы, чтобы схватить короля Карла XII, когда он приедет в Яссы. Однако враг молдавского господаря Бранкован донес на него в Константинополь. Раковица был схвачен и брошен в Семибашенный замок. В начале 1710 года Николай Маврокордата сделался молдавским господарем. И сербы не переставали поддерживать сношения с Петром. В мае 1710 года в Москву прибыл сотник Богдан Попович с грамотою к царю от австрийских сербов, просивших покровительства Петра. Когда годом позже русское войско вступило в Молдавию, 19 тысяч сербов двинулись на соединение с Петром, но изменивший между тем царю Бранкован воспрепятствовал их переходу через Дунай. Не мудрено, что Петр, решаясь на разрыв с Турцией, рассчитывал на этих союзников. 6 января 1711 года он обнародовал обширную записку, где представлялось в ясном свете поведение турок по отношению к России, и говорилось об иге, которые терпят от варваров греки, болгары, сербы и прочие. Хотя и в этой записке не говорилось о черногорцах, однако Петр именно во время предстоявшей войны искал случая вступить с ними в близкие сношения. В качестве агента Петра в Черногории весной 1711 года действовал Савва Владиславич, хорошо знакомый со страной и находившийся в близкой дружбе с владыкой Даниилом. В манифестах к черногорцам царь призывал их к участию в войне против турок. Разные агенты царя, полковник Милорадович, капитаны Лукашевич, Аркулей и другие старались влиять на черногорцев. Сам владыка Даниил, сильно пострадавший от жестокости и произвола турок, возбуждал своих соотечественников к восстанию. Вся страна находилась в брожении. Сноска Кочубинский, страницы с 22 по 47, конец сноски. В марте 1711 года, в то время, когда Петр уже находился в Галиции на пути к турецким границам, был заключен договор между царем и молдавским господарем Кантемиром, наследником павшего господаря Николая Маврокордато. Кантемир, слабый между двумя сильными, прибегнул к оружию слабого, хитрости. Он вошел в тайные сношения с царем, открывал ему планы дивана и, чтоб удобнее прикрыть свое поведение, попросил у визиря позволение прикинуться другом русских, чтобы лучше проникнуть в их тайны. Сноска. Соловьев, том 16, страница 77. До самого приближения русской армии Кантемир действовал двусмысленно. До последней минуты он, как кажется, предоставлял себе свободу решения поступать, соображаясь с обстоятельствами. Образ действий Кантемира точь-в-точь походит на поступки Мазепы. В Молдавии даже многие знатные бояре не могли составить себе в это время точного понятия о намерениях господаря. 13 апреля 1711 года в Ярославле был заключен между царем и Кантемиром договор. Пункты, на которых Кантемир принимал подданство, были следующие. Первое. Молдавия получит старые границы свои до Днепра с включением Буджака. До окончательного образования княжества все укрепленные места будут заняты царскими гарнизонами, но после русские войска будут заменены молдавскими. Второе. Молдавия никогда не будет платить дани. Третье. Молдавский князь может быть сменен только в случае измены или отречения от православия. Престол останется всегда в роде Кантемира. Четвертое. Царь не будет заключать мира с Турцией, по которому Молдавия должна будет возвратиться под турецкое владычество. Кроме этого договора состоялся еще другой относительно будущей судьбы Кантемира, если военное счастье не будет на стороне русских. Царь обязался. Первое. Если русские принуждены будут заключить мир с турками, то Кантемир получает два дома в Москве и поместья, равные ценностью тем, которыми он владеет в Молдавии. Сверх того, ежедневное содержание для себя и для свиты своей он будет получать из казны царской. Второе. Если Кантемир не пожелает остаться в России, то волен избрать другое место пребывания. Таковы были приготовления Петра к войне. Он в это время был расстроен, часто хворал и не вполне надеялся на успех. На вопрос Апраксина, где ему лучше утвердить свое пребывание, царь отвечал: «Где вам быть, то, полагаю, на ваше рассуждение, что удобнее где, то чините, ибо мне, так отдаленному и, почитай, в отчаянии сущему, к тому ж от болезни чуть ожил, невозможно рассуждать, ибо дела, что день, отменяются». Сноска цитируется по Соловьеву, том 16, страница 74, конец сноски. Военные действия, впрочем, начались довольно успешно. Гетман Скоропадский разбил хана Девлет-Гирея, который со страшной потерей должен был возвратиться в Крым. Меньшиков узнал об унынии турок, не надеявшихся на успех. В Галиции во время пребывания там Петра происходили разные празднества. С особенным почетом всюду принимали Екатерину, участвовавшую в походе. Сноска. Донесение Балюза в сборнике исторического общества. Том 34, страница 64, конец сноски. В Ярославле Петр свиделся с королем Августом и заключил с ним 30 мая договор, в силу которого польский король выставил вспомогательное войско для турецкой войны. В Ярославль прибыл и посланник Вольфенбюттельского двора, Шлейнец, для заключения договора о предстоявшем тогда браке царевича Алексея. С ним Петр беседовал и о турецкой войне, причем, как доносил Шлейнец, обнаруживал достойное удивление опытность в делах и, к тому же, необычайную скромность. от императора Людовика XIV в Яворово во время пребывания там Петра был отправлен Балюс, за несколько лет до того бывший в Москве. Зашла речь о посредничестве Франции между Россией и Турцией, а также между Россией и Швецией. Отвергая вмешательство Людовика XIV в шведско-русскую войну, Петр казался склонным к принятию предложения Франции примирить его с Турцией. Однако переговоры не повели к цели, и Балюс оставался недовольным результатом своих усилий. Сноска. Сборник исторического общества. Том 34. Страницы 51 и следующие. Конец сноски. В Польше опасались в это время чрезмерных успехов русского оружия. Царь должен был объявить королю Августу о разглашенных сумнительствах, будто бы его царское величество имеет намерение на ориентальское восточное цесарство, и чтоб Речь Посполитую разорить и разлучить. Объявляем, что ни на одно, ни на другое, ни мало рефлексию не сочиняем и прочее. Между тем, из разных мест Петр получал письма от турецких христиан, которые просили о немедленном вступлении к ним русских войск, чтоб предупредить турок. Он писал к Шереметьеву: «Для Бога не умедлите в назначенное место, а ежели умешкаем, то в десятеро тяжелее или едва возможно будет сей интерес исполнить, и так все потеряем умедлением». В другом письме сказано: «Господари пишут, что как скоро наши войска вступят в их земли, то они сейчас же с ними соединятся и весь свой многочисленный народ побудят к восстанию против турок. На что, глядя, и сербы, также болгары и другие христианские народы встанут против турка, и одни присоединятся к нашим войскам, другие поднимут восстание внутри турецких областей. В таких обстоятельствах визирь не посмеет перейти за Дунай. Большая часть войска его разбежится, а может быть и бунт подымут. А если мы замедлим, то турки, переправясь через Дунай с большим войском, принудят господарей поневоле соединиться с собой, и большая часть христиан не посмеет приступить к нам. Разве мы выиграем сражение, а иные малодушные и против нас туркам служить будут?» Шереметьеву было вменено в обязанность всеми способами, щедростью и подарками привлекать к себе молдаван, валахов, сербов и прочих христиан, давать им жалование и обещать помесячную дачу. Вместе с тем ему было велено запретить под страхом смертной казни в войске, чтоб ничего у христиан без указу и без денег не брали, и жители ничем не озлобляли, но поступали приятельски. Наконец, он должен был рассылать универсалы на татарском языке в Белгородской, Аккерманской и Буджакской орде для склонения их в подданство к России и прочее. Сноска. Соловьев. Том 16, страницы 82-83, конец сноски. Хотя современники, между ними известный инженер Джон Перри, и хвалили быстроту движения русской армии, все-таки турецкое войско предупредило русских прибытием к берегам Дуная. Напрасно царь радовался известию, что Шереметьев с войском успел дойти до Яст. Вскоре от фельдмаршала были получены дурные вести о переходе турецкого войска через Дунай и о недостатке в припасах. Царь был очень недоволен, осыпал Шереметьева упреками, давал советы, предлагал крутые меры. Сноска. Соловьев. Том 16, страницы с 44 по 48. Конец сноски. По рассказу одного современника-очевидца, на берегах Днестра был держан военный совет. Генералы Галлард, Янсберг, Остен и Бергольц представляли необходимость остановиться на Днестре, указывая на недостаток в съестных припасах, на изнурительность пятидневного пути от Днестра к Яссам, по степи безводной и бесплодной. Но генерал Рённе был того мнения, что необходимо продолжать поход, что только этим смелым движением вперед можно достигнуть цели похода и поддержать честь русского оружия. Русские генералы согласились с Рённе, и Петр принял мнение большинства. 24 июня Петр прибыл с войском к берегам Прута. На другой день он отправился в Яссы, где свиделся с Кантемиром. Господарь произвел на царя впечатление человека чрезвычайно способного. В Яссы приехал из Валахии Фома Кантакузин и объявил, что он и весь народ в их земле верен царю, и что, как скоро русские войска явятся в Валахии, то все к ним пристанут. Но господарь Бранкован не склонен к русской стороне и не хочет поставить себя в затруднительное и опасное положение. Сноска. Соловьев, том 16, страница 88. Кочубинский, страницы с 50 по 60. Анекдот, рассказанный у Германа, будто Бранкован открыто отказался от союза с царем, и Петр собственноручно хотел убить посланного с этим объявлением, как кажется, лишен всякого основания. Конец сноски.